поэтому я вижу и слышу многое из того, что происходит в нашем доме, и если помню я не все события, зато помню, какое впечатление они на меня произвели. И вот как мне вспоминается тот день. Посреди рассказа о скрипичной музыке в доме для бедных дедушка пускается в разглагольствование о Паганини. Бабушка на протяжении многих лет использовала музыку, чтобы успокоить деда в те моменты, когда он уже балансирует на грани эпизода, но еще есть надежда, что эпизод можно предотвратить. И дедушка говорит о трелях и технике владения смычком, о вибрато и глиссандо, с видом весьма авторитетным, но, как я теперь понимаю, толком в музыке не разбираясь. Он крупный мужчина. Громкоголосый, многоречивый, человек-оркестр. Его никто не перебивает, и ему не возражают, когда он, обращаясь ко всем, говорит: «Мальчик будет играть», с категоричностью Господа Бога, провозгласившего: «Да будет свет». Отец слышит эти слова, делает из них выводы, которыми ни с кем не делится, и принимает соответствующие меры. В результате я начинаю брать у мисс Розмари Ор свои первые уроки игры на скрипке. И из тех уроков, и того отчета о занятиях в игровой группе, отец лепит легенду о Гидеоне, которую я тащу за собой по жизни, как каторжник таскает повсюду цепь с ядром. Но вы, наверное, хотите знать, почему он включил в легенду моего дедушку? Почему он не оставил лишь главных действующих лиц? Зачем нас сочинял разные подробности? Разве он не боялся, что кто-нибудь выйдет вперед, опровергнет нашу историю и расскажет, как все было на самом деле? Могу сказать вам только одно, доктор Роуз. Вам придется спросить об этом у моего отца. 21 августа. Я хорошо помню те первые уроки у мисс Розмари Ор. Мое нетерпение, как коса на камень, наткнулось на ее приверженность деталям. «Почувствуй свое тело, Гидеон, дорогой, почувствуй свое тело», — говорит она. Я стою, зажав между подбородком и плечом скрипочку, в 1/16, самый маленький из существующих на тот момент инструментов, и подвергаюсь бесконечным поправкам со стороны мисс Ор. Она изгибает мои пальцы над грифом. Она придает жесткость моему левому запястью. Она держит меня за плечо, чтобы я правильно вел смычок. Она выпрямляет мою спину и с помощью длинной указки постукивает меня по ногам, меняя их постановку. И все время, пока я играю, когда мне, наконец, позволено играть, ее голос звенит над гаммами и арпеджио, с которых я начинаю. «Корпус выпрями, опусти плечи, Гидеон, дорогой, большой палец под эту часть смычка, а не под эту, пожалуйста. Смычок ведет вся рука, каждый взмах обособлен. Нет-нет, пальчики ставим вот сюда, дорогой». Она постоянно заставляет меня тянуть один звук, готовясь к извлечению следующего. Снова и снова мы повторяем это упражнение, пока ее не удовлетворяют все части, из которых стоит моя правая рука. Запястье, локоть, предплечье, плечо — все они должны функционировать как единое целое со смычком, как колесо на оси.